Что такое кофеин для менеджеров? Now I'm going to venture to guess that you already know what management is. Я рискну предположить, что вы уже знаете, что такое менеджмент. But just in case you don't. Но если вдруг не знаете. Let me tell you, it's not just about reading reports and drinking coffee and pretending to work. Позвольте сказать, что суть менеджмента не только в том, чтобы читать чужие отчеты, попивать кофе и симулировать деятельность. Management is all about making a difference by building people and the organization they work in. To achieve the highest possible level of personal and organizational performance and profitability possible. Суть менеджмента в том, чтобы положительно влиять на своих сотрудников и на компанию, в которой они работают, для того, чтобы вести их максимально возможным результатом и прибыльности. So that settles the management part. Это помогает нам разобраться с частью про менеджмент. As far as caffeine goes, если говорить о кофеине, I think most of us know that caffeine is a substance that gives the body energy and drive. Я думаю, что все знают, что кофеин – это вещество, которое дает нашему телу энергию и драйв. I know doctors tell us that we shouldn't take too much of it. Да, я знаю, врачи предупреждают, что слишком много кофеина вредно. Nevertheless, caffeine does give you a boost in those times when you don't feel you have the energy to go forward. Но в то же время кофеин придает нам необходимую энергию, когда мы ощущаем, что нет сил двигаться дальше. So, let's put it together. Итак, давайте соберем эти два понятия вместе. Management caffeine is a substance. Кофеин для менеджеров – это вещество. In our case here, specific actions. Точнее сказать, конкретные действия. That managers can take to give themselves more energy, more drive, and make it through those challenging times. Которые менеджеры могут предпринимать для того, чтобы получить больше энергии, больше драйва и помочь себе двигаться вперед даже в тяжелые времена. And why do managers and executives need management caffeine? И если вы спросите, почему менеджерам нужен кофеин? Well, because if you're really going to excel as a manager and executive. Потому что если вы действительно хотите преуспеть как руководитель. And you're really going to build people in the organization they work in. И вы действительно будете развивать людей и компанию, в которой они работают. To achieve the highest level of personal and organizational performance and profitability possible. Чтобы достичь максимально возможного уровня организационной и персональной результативности. It's not always easy. Это не всегда легко. Hey, you know how it goes. Вы знаете, как это обычно бывает. You walk in the office in the morning. And your boss is expecting a report from you that they have to submit to the board of directors. Допустим, вы приходите с утра в офис и знаете, что ваш начальник ожидает от вас отчета, который будет зачитывать на совете директоров. And while you're finishing it up, и пока вы его заканчиваете, an employee has forgotten to do something that's made your largest customer upset. Ваш сотрудник делает какую-нибудь глупость или что-нибудь забывает и расстраивает тем самым вашего самого крупного клиента. And of course you have to intervene while still finishing up the report. И естественно же вам приходится одной рукой дописывать отчет, а второй решать эту проблему. And while you're doing that, the new corporate software crashes. И в этот замечательный момент вдруг повисает вся система или программное обеспечение, которое установлено в компании. So now none of your employees can get anything done. Поэтому никто из ваших сотрудников не может начать работать и выполнять ваши задания. Much less accomplish the task that you've set for them. И уж тем более им не до ваших задач и целей. For which they didn't have enough time to finish in the first place. Потому что у них на эти задания и раньше-то времени не было. Because top management is pushing you to achieve more with less. Потому что топ-менеджмент побуждает вас достигать большего, имея меньше. So you've got to get involved and intervene again in this whole software debacle. Поэтому вам приходится ввязываться в эту катастрофу с программным обеспечением. And of course the report still isn't done. А отчет до сих пор не написан. And in the middle of all that. И помимо всего этого. The documentation necessary for another project has to be submitted to the partners yesterday. Документы, необходимые для разработки вашего проекта, которые должны быть отданы вашим партнерам вчера. And you just found out it's not complete. Как выясняется, не были написаны. And why is it not complete? И если вы спросите, почему эти документы не были написаны? Well, who knows, but you don't have time to figure it out yet. Кто же знает, но у вас нет времени на то, чтобы в этом разбираться. Because you gotta get involved and fix that situation. Потому что теперь и эта ситуация вам прибавилась. While you're trying to fix the software problem. Наряду с программным обеспечением. And that all happened today before lunch. И все это успело случиться сегодня до обеда. And of course, the report's still not done. Ну, естественно же, отчет так и продолжает лежать на столе. Now in those times, you need a boost. И вот в такие моменты вам явно нужна дополнительная энергия. And in those times, I've learned that there's several actions that you can take. И я понял, что в такие времена можно предпринять некоторые действия. That can help you to reduce your stress. Которые помогут вам снизить уровень стресса. Calm yourself down. Успокоиться. And relax. И немного расслабиться. So that you can make it through the day. and the week without losing your mind. Для того, чтобы вы смогли пережить этот день и эту неделю и не сойти с ума. My management caffeine suggestions are all actions that you can take to keep your productivity up while keeping your head straight. Мои советы для менеджеров помогут вам сохранить уровень продуктивности и не задохнуться под всем тем грузом обязанностей, которые на вас валятся. So as we take a look at the management caffeine suggestions, think about how you can use each one practically. И когда мы будем исследовать каждый из моих советов, подумайте о том, как вы можете использовать его на практике. So that you can manage better. Для того, чтобы управлять лучше. Manage smarter. Управлять мудрее. And enjoy the work you're doing. И наслаждаться работой, которую делаете. And by the way. Да, кстати. I'm gonna have a lot of fun here. Я собираюсь получить от этого большое удовольствие. I'm normally a bit weird and off the wall. Я и обычно-то довольно странный. But in this particular audiobook, I'm really trying. Но в этой конкретной аудиокниге я превзошел себя. So I suggest you have some fun with me. Поэтому я предлагаю вам повеселиться вместе со мной. And to do that, и для того, чтобы это сделать, let's first take a look at my top 10 list of why managers might need management caffeine. Давайте сначала посмотрим на 10 причин, по которым вам нужен кофеин, если вы менеджер.